Глава 6. Был май. Липа правосудия стояла зеленая, и зелеными были дерновые скамьи, на которых сидели судьи. Нелли позвали как свидетельницу. В этот день ожидали вынесения приговора. А вокруг толпился народ – мужчины, женщины, мещане, мастеровые. И сияло яркое солнце. Привели на суд Катлину и Иоса Дамана. Даман, казалось, еще побледнел после пытки жаждой и после стольких бессонных ночей. У Катлины подгибались колени. Она показывала на солнце, говорила: «Уберите огонь, голова горит». И устремляла взгляд полной нежной любви на Иоса Дамана. А тот смотрел на нее с ненавистью и презрением. А его друзей-дворян вызвали в Дамме на суд как свидетелей, и они все здесь присутствовали. Судья начал так: «Девушка Нелли, с такой необыкновенной отвагой и горячностью защищающая свою мать Катлину, обнаружила в зашитом кармане материнского праздничного платья письмо за подписью Иоса Дамана. Среди вещей убитого Гильберта Рейвиша я обнаружил сумку, а в ней другое письмо, которое ему написал подсудимый Иос Даман. Я сохранил оба письма, дабы в случае надобности, а сейчас как раз такой случай, предъявить их суду. Вы же получите по этим письмам представление об упорстве этого человека, а затем на основании действующих законов оправдаете его или же признаете виновным. Вот пергамент, обнаруженный в сумке. Я до него не дотрагивался и не знаю, поддается он прочтению или же не поддается». Старшины пришли в крайнее замешательство. Судья попытался развернуть скомканный пергамент, но это ему не удалось, и Иос Даман засмеялся. Один из старшин сказал: «Давайте положим комок в воду, а потом нагреем на огне. Ежели пергамент слипся от какого-нибудь неведомого состава, то огонь и вода все равно откроют нам тайну». Принесли воды. Палач развел большой костер. Меж зеленых ветвей липы правосудия к ясному небу поднимался сизый дым. «Не кладите письмо в таз», — сказал другой старшина. «Ежели оно написано разведенным в воде наштырем, то буквы расплывутся». «Нет», — возразил лекарь, — «буквы не расплывутся. Вода только растворит волшебное клейкое вещество, коим смазан этот пергамент». Пергамент опустили в воду. Он размяк, и тогда его развернули. «Теперь подержите его над огнем», — сказала Нелли. «Убийца побледнел, ноги у него дрожат. Значит, господин лекарь на пути к истине». Но тут к Нелли обратился мессир Иос Даман. «Ничуть я не побледнел и не дрожу, мужицкое ты отродье, змееныш, жаждущий крови дворянина. Но только ничего у тебя не выйдет. Пергамент пролежал 16 лет в земле и уж верно сгнил». «Пергамент не сгнил», — возразил старшина. «Сумка на шелковой подкладке, а шелк в земле не тлеет. Так что черви не тронули пергамента». Пергамент подержали над огнем. Господин судья!» — вскричала Нелли. «Глядите, на огне проступили чернила! Прикажите прочитать, что там написано!» Мессир Иос Даман протянул было руку, чтобы вырвать у лекаря пергамент, однако Нелли с быстротой ветра кинулась к нему и отвела его руку. «Ты не притронешься к пергаменту!» — сказала она. «На нем начертана твоя смерть или же смерть Катлины! Сейчас твое сердце истекает кровью, убийца, а наши сердца целых 15 лет истекают кровью. Вот уж 15 лет страдает Катлина. Вот уж 15 лет пылает из-за тебя мозг у нее в голове. Вот уж 15 лет, как умерла после пытки Соткин. Вот уж 15 лет, как мы бедствуем. 15 лет мы ходим, как нищие, и гордо несем бремя нужды. Прочтите письмо. Судьи творят на земле волю Божью, ибо они — сама справедливость. Прочтите письмо!» «Прочтите письмо!» — со слезами в голосе подхватили мужчины и женщины. «Молодец, Нелли! Прочтите письмо! Катлина не ведьма!» И тогда секретарь прочел. «Дворянину Гильберту, сыну Вильяма Рейвиша, дворянин Иос Даман шлет свой привет. Любезный друг! Не играй ни в карты, ни в кости, не трать деньги зря. Я тебя научу, как можно выиграть наверняка. Давай с тобой превратимся в бесов. К красавцев, бесов, покорителей женских и девичьих сердец. Будем обольщать красивых и богатых. Безобразных же и нищих оставим в покое. Пусть богатые платят за удовольствие. В Германии этот промысел дал мне в полгода 5000 талеров. Женщины последнюю рубашку способны отдать любимому человеку. Избегая скупердяек с поджатыми губами, эти платить не торопятся. Чтобы сойти за настоящего беса, злого духа, ты, сговорившись с бабой провести у нее ночь, возвещая о своем прибытии особым криком, похожим на крик ночной птицы. А чтобы придать себе устрашающее дьявольское обличье, натирай себе лицо фосфором. Влажный фосфор светится. Пахнет он дурно, но они подумают, что так именно пахнет в аду. Убивай всех, кто станет тебе поперек дороги, будь то мужчина, женщина или животное. Скоро мы с тобой навестим Котлину, красивую добрую бабу. Если только Котлина была мне верна, то ее дочка Нелли от меня. Девчонка миловидна и приветлива. Ты овладеешь ею без хлопот. Дарю ее тебе. Мне эти приблудные детки, о которых никогда нельзя сказать, наверное, твои они или не твои, ровно ни на что не нужны. У ее матери я уже выудил 23 с лишним червонцев. Все ее достояние, но у нее хранятся деньги, если не ошибаюсь, еретика класса, сожженного на костре в Дамме. 700 червонцев, подлежащие конфискации. Добрый король Филипп, который сжег столько своих подданных для того, чтобы унаследовать их достояние, на сей раз не сумел наложить лапу на денежки, до которых он такой охотник. Впрочем, у меня в кошельке они будут весить больше, нежели у него в казне. Котлина мне скажет, где зарыт клад. Мы с тобой разделим его. Львиную долю я, однако ж, возьму себе, ведь открыл местонахождение червонцев я. А тех женщин, которые будут нам верными служанками и покорными рабынями, мы возьмем с собой в Германию. Там мы их научим, как превращаться в дьяволиц и чертовок и влюблять в себя богатых горожан и дворян. За их любовь им будут платить полновесными таллерами, бархатом, шелком, золотом, жемчугом и разными драгоценностями. На это мы с ними будем жить. Так мы, не прилагая усилий, скоро разбогатеем и за спиной у дьяволиц и чертовок будем развлекаться с красотками, которых мы, однако, тоже заставим платить за любовь. Все женщины глупеют и шалеют в присутствии мужчины, сумевшего разжечь огонь любви, который вложил им внутрь Господь Бог. Котлина и Нелли еще глупее других. Поверив, что мы и правда бесы, они будут слушаться нас беспрекословно. Можешь называться своим собственным именем, только ни под каким видом не открывай имени твоего отца, Ревиш. Если бабы угодят под суд, мы мигом скроемся, и бабы так никогда и не узнают, кто мы, и не смогут на нас донести. Ну, желаю тебе успеха, мой драгоценный. Судьба к молодым людям благосклонна, как говаривал его святейшее величество в бозе почивший император Карл V. Вельми искушенные как в военной, так равно и в любовной науке. Кончив читать, секретарь сказал: «Вот и все». А подписано письмо «Дворянин Иоос Даман». И тут народ закричал: «Смерть убийце! Смерть колдуну! В огонь соблазнителя! На виселицу разбойника! Тише, добрые люди! Дайте нам спокойно разобрать его дело», — сказал судья и обратился к старшинам. «Я хочу прочитать вам другое письмо, которое Нелли обнаружила в зашитом кармане праздничного платья Котлины. Письмо это следующего содержания: «Прелестная ведьмочка, вот рецепт снадобья, присланный мне самой супругой Люцифера. Благодаря этому снадобью ты сможешь взлететь на солнце, на луну, на звезды, побеседовать с духами стихий, возносящими к Богу молитвы людей, пронестись над всеми городами, селами, реками и лугами. Смешай равные доли дурмана, послена снотворного, белины, опия, только что сорванные головки конопли и белладонну. Если хочешь, мы с тобой нынче же вечером отправимся на шабаш духов. Только люби меня крепче и не будь такой скрягой, как в прошлый раз, когда ты мне объявила, что у тебя нет 10 флоринов. Я знаю, что ты хранишь клад и не желаешь мне его открыть. Неужто ты меня разлюбила, моя зазноба? Твой холодный бес Ганс». «Смерть колдуну!» — кричал народ. «Надобно сличить почерки», — заметил судья. Оказалось, что почерк один и тот же. Тогда судья обратился к присутствовавшим на суде дворянам. «Подтверждаете ли вы, что это точно мессир Иоас Даман, сын старшины города Кейры, что под Гентом?» «Подтверждаем», — объявили дворяне. «А знали ли вы, — продолжал судья, — мессира Гильберта, сына дворянина Вильяма Ревиша?» На это ему один из дворян по имени Ван дер Зикелен ответил так. «Я из Гента. Мой дом находится на площади Михаила Архангела. Я знаю дворянина Вильяма Ревиша, старшину Кейре, что под Гентом. Назад тому 15 лет у него пропал 23-летний сын, кутила игрок Шалопай. Все это ему прощалось по молодости лет. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Прошу показать мне шпагу, кинжал и сумку покойного». Осмотрев их, он сказал: «На рукоятях шпаги и кинжала герб Ревишей. Три серебряные рыбы на голубом поле. Тот же самый герб воспроизведен на золотом замочке сумки». «А это что за кинжал?» «Этот кинжал был найден вонзенным в тело Гильберта Ревиша, сына Вильяма», — отвечал судья. «Я вижу на нем герб Даманов. Зубчатая башня на серебряном поле», — сказал дворянин. «И в том да будут мне свидетелями сам Господь Бог и все святые его». Другие дворяне не разошлись с ним в показаниях. «Мы подтверждаем, что это гербы Ревиши и Даманов, и в том да будут нам свидетелями Господь Бог и все святые его». Тогда судья сказал: «Из свидетельских показаний, а равно и из бумаг, оглашенных на суде старшин, явствует, что мессир Иоас Даман – колдун, убийца, соблазнитель и похититель королевского имущества, и, как таковой, повинен в оскорблении величия божеского и человеческого». «Говорить вы можете все, что угодно, господин судья», — начал Иоас, «но осудить меня за неимением непреложных доказательств вам не удастся. Я не колдун и никогда таковым не был. Бесом я только прикидывался. Что касается моего светящегося лица, то секрет его вам известен. В состав же снадобья, за исключением белины, растения ядовитого, входят средства только снотворные. Когда эта женщина, действительно ведьма, его принимала, она мгновенно погружалась в сон, и снилось ей, будто она летит на шабаш, будто она водит там хоровод спиной к центру круга и поклоняется дьяволу, стоящему в обличии козла на престоле. Еще ей снилось, будто по окончании хоровода она подходила к дьяволу и, как все колдуньи, целовала его под хвост, а затем предавалась со мной противоестественным ласкам, тешившим извращенное ее воображение. Она утверждает, что руки у меня были ледяные, а тело прохладное. Но это от молодости, колдовство тут ни при чем. Любовные игры быстро согревают. Котлина, однако ж, не весь что выдумала, да сама же в это и поверила, и упорно принимала меня за беса, хотя я самый настоящий человек, с кровью в жилах, такой, каким вы меня сейчас видите. Виновен не я, а только она. Она принимала меня за беса и все-таки делила со мной ложе. А это значит грешить и помышлением, и делом Богу и Духу Святому. Следственно, это она, а не я, повинна в преступлении, которое именуется колдовством. И ее надлежит сжечь на костре, как заправскую хитрую ведьму, прикинувшуюся сумасшедшей, чтобы скрыть свои темные дела». Но тут вмешалась Нелли. «Что вы слушаете убийцу?» — воскликнула она. «Он, как продажная девка с кружком на рукаве, превратил любовь в ремесло и в товар. Что вы его слушаете? Чтобы спастись самому, он хочет послать на костер женщину, которая все ему отдала!» «Нелли злая!» — сказала Котлина. «Не слушай ее, милый Ганс!» «Нет, нет!» — продолжала Нелли. «Ты не человек, ты трусливый и злобный бес!» Обняв Котлину, она обратилась к судьям. «Господа судьи, не слушайте бледнолицего этого злодея! У него одно желание — чтобы сожгли мою мать! А она виновна лишь в том, что Господь посетил ее безумием, и она верит всему, что ей чудится. Она много страдала и телом, и душой. Не казните же ее, господа судьи! Дайте ей, ни в чем не повинной, спокойно дожить ее нелегкую жизнь!» А Котлина все твердила: «Нелли злая, не верь ей, Ганс, мой повелитель! В толпе плакали женщины, а мужчины говорили: «Помилуйте Катлину!» Иоаса Дамана вновь подвергли пытке, он сознался, наконец, во всем, и суд вынес ему приговор. Он был приговорен к лишению всех прав состояния и к сожжению на медленном огне, и муку эту он претерпел на другой день перед ратушей. И пока не испустил дух, он все твердил: «Казните ведьму! Это она во всем виновата! Будь проклят, бог! Мой отец перебьет всех судей!» А народ говорил: «Слышите, как он кощунствует и богохульствует! Собаки, собачья смерть!» Еще через день судьи вынесли приговор Катлине. Ее решили подвергнуть испытанию водой в Брюкском канале. Если она выплывет, значит, она ведьма, и ее сожгут. Если же она пойдет ко дну и утонет, значит, она христианка, и тело ее будет погребено в церковной ограде. Еще через день Катлину со свечой в руках, босую в черной холщовой рубахе, торжественно повели под деревьями к каналу. Впереди с пением заупокойных молитв шли настоятель собора Богоматери, викарии и церковный сторож, которому было поручено нести крест, а сзади судьи, старшины, писцы, общинные стражники, профос, палач и двое подручных. На этом и на том берегу канала собралось много народа. Женщины плакали, мужчины роптали, и все жалели Катлину, а Катлина шла покорно, как ягненок, который не понимает, куда его ведут, и все повторяла: «Уберите огонь, голова горит! Ганс, где ты?» Нелли, стоя в толпе женщин, кричала: «Бросьте и меня в воду!» Женщины, однако, не пускали ее к Катлине. С моря дул резкий ветер. С пасмурного неба падал в воду мелкий град. К берегу была причалена лодка. Палач и его прислужники именем короля заняли ее. Они приказали Катлине прыгнуть туда. И на глазах у всего народа палач, стоявший в лодке и державший Катлину, по знаку профоса, который взмахнул жезлом правосудия, столкнул Катлину в воду. Катлина попыталась вынырнуть, но не смогла, и, крикнув: «Ганс, Ганс, спаси меня!», пошла ко дну. И народ сказал: «Эта женщина не ведьма!» Несколько человек бросились в воду и вытащили Катлину. Она была без чувств и вся закоченела, как мертвец. Ее отнесли в таверну и положили около жарко пылавшего очага. Нелли сняла с Катлины мокрую одежду и надела сухую. Катлина пришла в себя и, дрожа всем телом и стуча зубами, сказала: «Ганс, дай мне шерстяную накидку». И согреться она уже не согрелась. И на третий день умерла. И похоронили ее в церковной ограде. А Нелли, осиротев, перебралась в Голландию, к Розе ван Аувегем. Глава 7. Тиль Клаас Уллиншпигель ходил на зеландских шхунах, на буерах и корветах. По свободному морю движутся славные флиботы, и на каждом из них 8, 10, а то и 20 чугунных пушек, несущих смерть и гибель злодеям-испанцам. Тиль Уллиншпигель, сын Клааса, стал искусным канониром. Надо видеть, как он наводит, как целится, как пробивает суда палачей, точно они из коровьего масла. На шляпе у него серебряный полумесяц с надписью «Лучше служить турецкому султану, нежели папе». Моряки, глядя, как он ловкий, словно кошка, быстрый, словно белка, взбегает с песней или же с прибауточкой на корабль, в изумлении спрашивают его: «Отчего это ты, паренек, такой молодой? Ведь, говорят, много лет прошло с тех пор, как ты родился в Дамме». «У меня нет тела, у меня есть только дух», — отвечает он. «А моя подруга Нелли похожа на меня. Дух Фландрии, любовь Фландрии. Мы никогда не умрем». «А все-таки, когда ты бываешь ранен, кровь у тебя идет», — возражают моряки. «Это одна видимость», — говорит Уллиншпигель. «Из меня течет вино, а не кровь. Вот мы проткнем тебе пузо вертелом». «Ну что ж, я порожнюсь только и всего», — говорит Уллиншпигель. «Зубоскал! Смеются удачливые!» — бросает Уллиншпигель. «А на мачтах развиваются вышитые хоругви католических церквей и одетые в бархат, в парчу, в шелк, в золотом и серебряном облачении, какое бывает на аббатах во время торжественных богослужений, в митрах и с посохами, попивая монастырское вино, стоят на вахте гёзы. И как тут не подивиться, когда из богатых одежд высовывается грубая рука, привыкшая сжимать аркебузу или же арбалет, пику или же алебарду? И как тут не подивиться на всех этих людей с суровыми лицами, увешанных сверкающими на солнце пистолетами и ножами, пьющих из золотых чаш аббатское вино, которое ныне стало вином свободы? И они пели, и они восклицали «Да здравствует Гёз!» И так они носились по океану и Шельде.